Глава 79. Полина. Неделю спустя. «Привет, любимая!» Даня целует меня в щеку, пока я нежусь в тепле под одеялом. Легкими поцелуями спускается ниже, на шею, грудь, а потом задерживается на животе. Шепчет что-то ласковое на английском, касается губами чуть ниже пупка. «Ай, щекотно!» Извиваюсь, хихикая. «Терпи!» Я с наследником разговариваю. Думаешь, его английскому в утробе матери учить? Наконец мне удается спрятаться обратно под одеяло от его нежного, но такого щекотного языка. «Приложу все усилия», — самоуверенно заявляет. Я не спешу разочаровывать Даню, говоря, что у малыша пока что нет ушей, и он не может его слышать. Мне так приятно, что Даня хочет этого ребенка. Жаждет заботиться о нем и дарить всю свою любовь. «Будешь чай?» Он ложится рядом и чмокает меня в щеку. «Может, лучше кофе?» Спрашиваю с надеждой. «Нет». Альшанский снова напускает на себя строгий вид. «Доктор сказал, это вредно». Корчу недовольную мордочку, а потом мы долго лежим в постели и планируем наше совместное будущее. Эти мечты такие тягуче-сладкие, что я увязаю в них по самую макушку. После того, как Даня вступил в права, ему придется утрясти еще некоторые формальности. Он хочет продать поместье и построить что-то менее претенциозное на наследуемой земле. Мне бы, конечно, хотелось вернуться в Россию, но теперь, когда он стал графом, я думаю, Дане придется много времени проводить в Лондоне, и я останусь рядом с ним». Смотрю на него и само не верится. «Серьезно? Граф Альшанский? Господи, мне придется вращаться в среде аристократов? Сложно ли будет выучить все эти тонкости этикета жизни светской львицы? Даже страшно немного». «Ну что, куда идем гулять сегодня?» С энтузиазмом спрашиваю, доедая последний кусочек бекона. Тошнота и дурное самочувствие теперь уже полностью отступили. И во мне проснулся зверский аппетит. Традиционный английский завтрак, что при обычных обстоятельствах показался бы мне слишком тяжелым, теперь поглощен без каких-либо терзаний совести. «Сегодня прогуляемся по центру». Даня сидит напротив, откинувшись на спинку кресла в ресторане отеля. Как всегда, такой чертовски красивый, что при взгляде на него у меня вместо зрачков сердечки. «Хочу смотреть». «Целовать, любить. Что-то не так?» Он усмехается, замечая мой пристальный взгляд. «Нет». Счастливая улыбка расползается до ушей. «Все очень даже так. Смотри, у меня Альшанская». Чувственные губы складываются в лукавую улыбку. «Только попробуй не быть счастливой». «Ха!» Улыбаюсь. «И что же ты мне тогда сделаешь?» «Пойду на крайние меры». Он наклоняется вперед, сексуально водит бровями. «И ты пожалеешь, что ослушалась?» Хихикаю в ладошку, когда он расплачивается с официантом. А потом мы, довольные и сытые, отправляемся на осмотр достопримечательностей. Как оказывается, отец моего ребенка сведущ в архитектуре и истории дворцов, башен и знаменитых домов парламента. Мы гуляем несколько часов кряду, периодически отдыхаем в парках, заходим в кафе. Но когда темнеет, Даня приводит меня к реке. Приятный ветер холодит чуть раскрасневшиеся щеки. Издалека доносится гул катеров и лодок. «Идем, прокатимся?» — кивает в сторону колеса обозрения. «Глаз Лондона!» «Не», — опасливо качаю головой. «Я побаиваюсь высоты». «Трусишка!» Даня чмокает меня в нос, а потом все же утягивает за собой. «Пошли, детка, со мной тебе нечего бояться!» «А мне и хочется, и колется. Вид на Биг Бен с высоты, конечно, шикарный, но...» «А как же билеты?» Оторопело спрашиваю, когда мы проходим мимо целой толпы ожидающих своей очереди туристов. «А я уже купил!» Отмахивается он. «Ладно», пожимаю плечами. К этой новой роскошной жизни, пожалуй, еще придется привыкнуть. Даня заводит меня в VIP-кабинку, и двери за нами закрываются. Стены полностью сделаны из стекла. Когда поднимаемся на небольшую высоту, кажется, что Париж над землей. Вцепляясь в руку Дани, Кроме нас тут больше никого. Тихо, милая. Он обнимает меня сзади, кладет руки на талию. Мы смотрим на огни ночного Лондона, чувствуя себя свободными, словно парящие в небесах птицы. Детка. Его горячие губы касаются ушка, и по телу разбегаются мурашки. Ты мое самое дорогое сокровище. Поцелуй трепетный в шею, но ощущается, как горячим воском по нервным окончаниям. Пробирает. Милая. Даня мягко разворачивает меня к себе лицом. В его лукавых глазах отражаются огни мостов через Темзу. Любимый смотрит на меня несколько секунд, а потом опускается передо мной на одно колено. Ох! Вырывается невольный выдох. Он тянется в карман и достает оттуда бархатную коробочку, открывает. «Выйдешь за меня?» Глазам подступают слезы. Смотрю на квадратненький бриллиант и чувствую, как меня захлестывают эмоции. Идеальный он. Идеальный момент. Вот только... Ты же женат. Нет, милая. Даня внезапно берет мой палец и, так не дождавшись ответа, надевает кольцо. Уже не женат. Точнее, пока не женат. Давай исправим ситуацию. Скажешь мне «да»?